Грене поднял руку и хотел выйти, но Бретель крепко обнял его. «Спасибо». Бретель вернулся домой в 2 часа ночи. Жена встретила его словами: «Воспаление легких». Бретель сидел до утра над больным ребенком. Весь следующий день он работал. Он попытался встретиться с Дессером. Лучше всего, если дирекция завода Сен объявит о наборе рабочих. Дессер, однако, уклонился от встречи, боялся провокации. Зато Бретелю удалось уломать префекта. Решили, что полицейские будут стоять возле завода на набережной. Если произойдут какие-либо столкновения, они вмешаются. Вечером Бретель еще раз встретился с Грине и проверил все детали операции. Он снова просидел ночь над ребенком. Доктор сказал, что надежды на выздоровление нет, но Бретель верил в Бога. Его губы шевелились, он повторял слова молитв. Было чудесное летнее утро. В садах кричали пичуги, их голосов еще не заглушал шум города. Изредка проезжали грузовики огородников. Шли булочницы с длинными хлебами, и запах свежего хлеба веселил душу. Верхние окна домов светились как бы изнутри теплым розовым светом. Верные один за другим подходили к мосту Жавель. Грине проверил, не пришли четверо. 46, разбившись на мелкие группы, разными путями двинулись к заводу. А на заводе это утро, 11-е утро забастовки, начиналось мирно. Одни часовые сменили других. Мишо ночью спал, теперь он мылся и фыркал весь в мыльной пене. Возле главных ворот Жано, вспоминая концерт, пел романсы. Пьер, проснувшись, жевал хлеб. Почему-то в голову пришли стихи Верлена «Бледная звезда рассвета». А солнце было уже ярким. Кое-кто из старых рабочих угрюмо думал: «Вот и 11-й день, когда же это кончится?» Говорили, будто правительство очистит завод силой, но Мишо усмехался: «Вздор!» «Жано, теперь покажи, как Местингетс ходит по лестнице». Жано сделал уморительную гримасу, желая показать молодящуюся старуху, и, защемив рукой брюки, как юбку, стал сходить по пожарной лестнице вниз. Вдруг он вскрикнул: «Кто там?» Перед воротами толпились какие-то люди. «Открывай! Мы пришли наниматься! Лодыри, выкидывайся отсюда! Красное жулье!» Жена не остался в долгу. «Ах вы, собаки этакие! Желтые фашисты! Мы вас дегтем выможем!» Теперь кричали сотни людей. Трудно было разобрать слова, особенно горячился Грине. Подбежав к рабочим, он быстро что-то выкрикивал, его лицо скосило судорога, он походил на припадочного. Напрасно Мишо пытался урезонить товарищей. Дерзость фашистов вывела всех из себя. Все последние дни Мишо опасался нападения. Он поставил возле ворот пожарных с насосами. Главное — не допустить столкновений. Он усмехался, глядя на Грине. «Полсотни юродивых! Наши их перекричат!» Успокоились и другие рабочие, напрасно верные бесновались. Забастовщики лениво, даже благодушно отругивались. Жано стал передразнивать Грине. «Глядите, товарищи, это бешеная индюшка с макаронами!» Тогда раздался выстрел. Жано упал навзничь. Мишо выбил револьвер из руки Пьера и, покрывая рев толпы, крикнул: «Не смей стрелять! Пускай насосы!» Пожарные обдали верных водой. И разбежались. Только Грине еще прыгал в ярости, ничего не чувствуя. Потом показались полицейские, и Грине исчез. Мишо стоял над Жано, улыбается, а на камнях кровь. Жано. Смерть этого молодого веселого человека казалась настолько непонятной, что Мишо вдруг крикнул: «Убили!» Он глядел на других. «Может быть, они скажут нет?» Рабочие стояли вокруг, сняв кепки. И сквозь туман Мишо увидел искривленное болью лицо Пьера. Грине, спустившись к реке, забрался под мост. Он дрожал от холода и обиды.